Пограничные столкновения в Манчжоу-го, Япония и Китай. Номер 1065. Москва, 29 марта 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Советские отношения с дальневосточными странами. Секретно. Сэр, ситуация на границе практически не изменилась, и сообщается лишь об одном незначительном инциденте. Это может быть связано в какой-то мере с озабоченностью японских военных властей войной в Китае. В этой связи, безусловно, наиболее интересным событием в отношении дальневосточных отношений за последнее время стало заявление, сделанное мне в ходе беседы, состоявшейся 23 марта с Литвиновым, советским комиссаром иностранных дел. Он заявил, что ни о какой агрессии против Советского Союза со стороны Японии сейчас не может быть и речи, ввиду тех неприятностей, которые Китай причиняет Японии своими, китайскими, неожиданными военными успехами. Об этом, по его словам, свидетельствует тот факт, что в настоящее время Япония имеет 1 000 000 вооруженных людей в самом Китае и еще 300 тысяч в Маньчжурии. Единственными событиями, представляющими интерес в связи с китайско-советскими отношениями, были сообщения об отсутствии в Москве китайского посла по особым поручениям мистера Суньфо, который, как говорят, недавно посетил Францию и Чехословакию, а также решительное заявление командующего Дальневосточной армией маршала Блюхера о мощи советского Тихоокеанского флота и Дальневосточной армии, которые, по его словам, обеспечат целостность сухопутных и морских границ России и уничтожат врага на его собственной территории. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Ничто не может окончательно остановить Россию. Номер 1104, Москва, 1 апреля 1938. Достопочтенному государственному секретарю. Общий обзор обстановки в Советском Союзе. Совершенно секретно. Сэр, имею честь настоящим припроводить краткий обзор сложившейся здесь ситуации. Япония. На Дальнем Востоке, судя по тому, что мне рассказал комиссар Литвинов, правительство считает, что Япония переживает тяжелые времена в Китае и что китайцы сейчас оказывают существенное сопротивление. Это правительство не скрывает своей глубокой симпатии к Китаю, но тщательно следит за поддержанием мира с Японией, по крайней мере в настоящее время. Граница с ближневосточными и азиатскими странами. Есть серьезные пограничные и другие споры между Афганистаном, Персией и Турцией, соответственно, и Советским Союзом. Отношения не очень хорошие, есть признаки шероховатостей. Граница со странами Европы и Балтии. С тех пор, как советский дипломат в Румынии бежал в Рим к фашистскому режиму, румынские отношения здесь были несколько затруднены. Отношения с Польшей определенно хуже, чем когда-либо с тех пор, как я был здесь. Но оба правительства, похоже, намерены поддерживать отношения, несмотря на эти условия. Примечание посла. Это один из нескольких советских дипломатов, покинувших свои посты во время чисток, спасшихся в другие страны. Финляндия, Эстония и Латвия дали некоторые признаки того, что они впечатлены успехом немецкой агрессии. Вплоть до литовского инцидента они, сочувствуя Германии, определенно еще сильнее отходили от советского режима. Я заявляю об этом, однако, только исходя из впечатлений, полученных в ходе бесед с дипломатическими представителями этих стран. После литовского инцидента, по-видимому, произошло изменение отношения и признание желательности дружбы с Россией как оплоты и поддержки их независимости против возможной немецкой или польской агрессии. Европейские и мировые условия в целом. Как я уже телеграфировал вам, позиция Литвинова и позиция страны определенно состоит в том, что фашистский мир навязывается Европе. В конечном счете Европа будет полностью фашистской, за исключением Англии и Советского Союза. В итоге Италия предаст Германию, как она это сделала во время Первой мировой. Советская Россия не должна рассчитывать ни на какую внешнюю помощь и фактически должна быть и является полностью самодостаточной и независимой. Она не может зависеть от Франции. Нет никакой надежды на поддержание правопорядка, основанного на общественной морали между нациями, пока реакционные элементы при власти в Англии не будут свергнуты. Они не видят непосредственной перспективы этого. Ваше великое заявление перед Национальным пресс-клубом было большим подспорьем, но без практического осуществления оно, к сожалению, не будет эффективным против безжалостных сил фашизма. Промышленный прогресс. Хотя есть много свидетельств и признаний расточительности, неэффективности и слабости, присущих бюрократическому управлению промышленностью и сельским хозяйством, очевидно, тем не менее, что этот великий медведь ломится вперед. И с впечатляющими результатами, несмотря на все эти препятствия. Существует такое огромное богатство, что эти потери по сравнению с ним сравнительно невелики. Богатство страны растет. Прошлогодний урожай был самым обильным в истории. Перспективы улучшения с материальной точки зрения развиваются. Огромные расходы на военные приготовления, отвлекающие 25% всех доходов, задерживают распределение благ в массы, но все же есть много признаков улучшения. В частности, появление резиновых изделий, сапог и обуви. Общественные учреждения, школы. Общественные улучшения, здания, дороги, мосты, каналы и тому подобное впечатляют не только сами по себе, но и по скорости создания. За последний год облик некоторых районов города полностью изменился. Сталин исторически будет признан, вероятно, великим строителем России, следующим за Петром Великим. Только в Москве за последний год было построено 157 школ. Террор. Террор здесь – ужасающий факт. В Москве есть много свидетельств, что существует страх, который проникает и преследует все слои общества. Любое домохозяйство, каким бы скромным оно ни было, по-видимому, живет в постоянном страхе перед ночным рейдом тайной полиции, обычно между часом ночи и 3 утра. После того, как человека забирают, о нем ничего не известно в течение нескольких месяцев. И много раз никогда после этого. Свидетельства об этом приходят из многих источников. Это заявления, сделанные лично мне или членом персонала непосредственными свидетелями, заявления, основанные на реальных личных наблюдениях сотрудников, как в одном случае вид борющегося несчастного, арестованного и оторванного от своего 11-летнего ребенка на улице перед соседним многоквартирным домом в 3:30 утра. Или заявления российских граждан, которые по тем или иным причинам приходят в посольство в поисках помощи. Общественная психология в этой ситуации и масштабы террора подтверждаются тем фактом, что почти ежедневно через кухню и жилье слуг приходят сообщения о перешептываниях и страшных откровениях о новых арестах, новых лишениях, новых опасениях и новых страхах среди их друзей. Примечание мемуариста. Характеризуя личность посла Дэвиса, не худо было бы помнить, что с собой в Союз он привез 20 слуг. Ни сотрудников, вроде секретаря или дипломатических работников, ни врача или фотографа для посольства. 20 личных слуг господина Дэвиса. И заметьте, о них в книге посла нет ни одного слова благодарности. А зачем? Это как бы и не совсем люди в понимании богатого капиталиста. Слухи через кухарских доходят до него. Продолжаем. Деятельность тайной полиции расширилась и дошла до ареста советских сотрудников иностранных посольств, в том числе и наших. Обычно утверждают, что тайная полиция этой пролетарской диктатуры столь же безжалостна и жестока, как и любая другая во времена старых царских режимов. Похоже, это древнерусский обычай. Эта конкретная чистка, несомненно, носит политический характер. Из высказываний, которые я слышал от некоторых руководителей правительства, она сознательно производится партийными руководителями, которые сами сожалеют о необходимости этого, но тем не менее не позволяют себе быть сентиментальными или слабыми в исполнении того, что считают своим долгом. Они верят, что нельзя делать великие революции, распыляя духи. Примечание мемуариста. Любопытное выражение про духи. У нас бы сказали, революцию не делают в белых перчатках. Прежние движения в интересах пролетариата были уничтожены слабостью и ложной сентиментальностью. Они признают и сожалеют, что в этой ситуации должно быть много невинных людей, которые страдают, но они занимают позицию, что они должны сделать это, чтобы спасти свое дело, которое является высшим, и что успешное улучшение условий жизни пролетариата оправдает в исторической перспективе их нынешний курс. Война и военная психология. Четверть национального дохода в прошлом году была направлена на военные цели. Это примерно 25 миллиардов рублей. По нынешнему курсу рубля на черном рынке в золоте это примерно 2-2,5 миллиарда долларов. Расходы в этом году, вероятно, будут еще больше. Есть признаки почти лихорадочной подготовки к войне. Путешественники сообщают, что огромные запасы продовольствия и припасов, включая военную технику, танки, корабли, охотники на подводные лодки, самолеты, грузовики и так далее, направляются на Дальний Восток нескончаемым потоком. Здесь в Москве ощущается нехватка ткани, которой не было в прошлом году и которая якобы вызвана военными нуждами. Те промышленные организации, которые непосредственно связаны с военными потребностями, были недавно поставлены под непосредственный армейский контроль и надзор. По разным оценкам, дальневосточная армия насчитывает от 250 тысяч до полумиллиона человек. Она, как утверждается, полностью самодостаточна и имеет двухлетний запас продовольствия и военных запасов. Ежегодно 1 200 000 молодых людей призываются под знамена для обучения. Постоянно ходят слухи о том, что вдоль всей западной границы тайно и спешно возводятся дороги и укрепления. Нынешняя численность армии, по слухам, составляет 1 200 000 человек. Примечание мемуариста. Напомню, что по сообщениям посла Дэвиса, оккупационная армия мирной маленькой Японии только на континенте превысила 1 300 000 человек. Это так, для сравнения. Продолжаем. Тенденция к изоляции СССР от мировых дел. За последний год произошло самое значительное развитие событий, имеющее неблагоприятное значение для будущего. Это быстрое развитие политики беспощадной враждебности, направленной против всех иностранцев в стране, отдельных лиц или правительств. Нынешнее движение, несомненно, началось с речи Сталина год назад, в которой он указал на враждебность всех капиталистических стран и что СССР окружен врагами. Этому, несомненно, способствовали разоблачения предполагаемой шпионской деятельности иностранных государств и иностранных дипломатических миссий в Советском Союзе. Иностранцев все прошлое лето высылали из Советского Союза. Представление даже со стороны французского посла в связи с французскими подданными оказались безрезультатными. Тайная полиция проводила эту политику в жизнь, ее отношения и поведение были абсолютно жесткими. Они проникли практически во все иностранные учреждения, редакции иностранных газет, иностранные деловые учреждения и даже посольства и представительства, чтобы задерживать и арестовывать советских служащих по тем или иным обвинениям. Закрытие иностранных консульств. Консульства 14 разных стран были закрыты. Догматическая и властная манера, в которой все это делалось, указывает на почти безмятежное безразличие к чувствам иностранных государств, даже в некоторых случаях на кажущееся безразличие к тому, приведет ли это к прекращению дипломатических отношений. Буквально тысячи иностранных граждан, как мне сказали, были вывезены из страны и возвращены в Грецию, Турцию, Персию и так далее. Вдоль всей афганской границы протяженностью 2000 километров в качестве карантинной зоны была выделена полоса шириной в 50 километров, обеспечивающая защиту от любого проникновения. Цели фашистских правительств – изолировать СССР среди народов мира и поместить их, так сказать, в карантин, по-видимому, не только успешно действовали извне этой страны, но и, по-видимому, были наиболее эффективны внутри. Советский Союз в отместку или по каким-то своим соображениям кажется, вполне готов превзойти Ирода в этом отношении. У них есть право бить первыми и бить сильно, если они думают, что находятся в опасности. Примечание мемуариста. Здесь у посла любопытная игра слов. Есть устойчивое выражение «дойти до крайности», которое буквально произносится как «превзойти Ирода», «переиродить», причем в одно слово. Посол в тексте усиливает фразу «до крайности» и пишет «переиродить самого Ирода». Напомню, что библейский царь Ирод известен приказом уничтожить всех младенцев, чтобы с гарантией не допустить свержения себя только что родившимся Христом. Продолжаем. Советская уверенность в себе. Несмотря на чистки, террор, военную пропаганду и угрозы враждебных соседей, нет никаких сомнений в том, что это правительство полностью уверено в своей способности позаботиться о себе. Калинин, президент, Молотов, премьер, и Литвинов, нарком иностранных дел, все они выразили мне, и я думаю искренне, такое отношение. Только недавно комиссар Литвинов выразил сожаление по поводу того, что мировые демократии не желают продвигаться к коллективной безопасности и международному миру, но весьма недвусмысленно заявил, что в конечном счете Советский Союз вполне удовлетворен, если демократии будут следовать своим нынешним курсам безумия и безразличия к международному миру и справедливости, полагаясь только на себя. Они полностью уверены, что правительство может поддерживать себя бесконечно, без страха или благосклонности и совершенно не опасаясь последствий в случае внешней агрессии. Дипломатическое мнение относительно постоянства режима и возможности государственного переворота. Ни один иностранный дипломат, с которым я беседовал, не считает, что сталинский режим слаб политически или находится в непосредственной опасности. Выражения, как правило, прямо противоположны. Естественная смерть Сталина, по их мнению, не изменила бы режим, особенно если бы организации было предоставлено время, чтобы поставить его преемника у власти до того, как новость станет общеизвестной. Если бы смерть Сталина была убийством или сопровождалась дворцовым переворотом, руководимым и осуществляемым сильной армейской группой, то нынешний режим, вероятно, был бы свергнут. В таком случае, однако, преобладает мнение, что социалистическое государство все равно сохранится. Обычно считается, что Сталин хорошо и решительно держит ситуацию в своих руках, причем различные элементы силы уравновешивают друг друга, и каждый несет ответственность перед ним. С огромной мощью армии, тайной полиции, печати и всех средств пропаганды, находящихся в хорошем рабочем состоянии, существует мало возможностей для открытого акта, исключая случайность. Примечание мемуариста. Нам, к сожалению, недоступны зашифрованные и до сих пор засекреченные доклады посла. В книгу по понятным причинам попали только самые невинные доклады общего характера. Тем не менее, даже здесь посол раз за разом проговаривается. Постоянно в его докладах фигурируют оценки силы режима Сталина. А что будет, если троцкисты начнут переворот? А если армия взбунтуется? Ах, нет, очень жаль. А вот если убить Сталина? Ах, опять ничего приятного для США не получается. Что ты будешь делать? Что характерно, в мировой литературе как-то я не встречал подобных дипломатических оценок, например, Гитлера перед войной. Немыслимо представить, чтобы посол Дод писал в Белый дом что-нибудь подобное. А если убить Гитлера? А если его генералы взбунтуются? А может, заговор? Ничего подобного. Американцы бегали на поклон и к фашистам, и к их главному финансисту Шахту. Дружили, распивали шампанское в тени гигантского нацистского орла в Париже. А вот советы они чуть ли не свергать собираются. Оцените разницу подходов. Продолжаем. Советское отношение к Соединенным Штатам. Несмотря на некоторые раздражения, которые должно возникнуть, на мой взгляд, тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что миссия правительства Соединенных Штатов здесь получила больше внимания и благосклонности от этого правительства в течение прошедшего года, чем любое другое иностранное государство. Я имею в виду слова самого комиссара иностранных дел Литвинова о том, что Советский Союз готов сделать для Соединенных Штатов больше, чем любая другая нация. Это, вероятно, благодаря факту, что местные официальные лица, которые являются очень способной и сильной группой людей, а также народ, в целом относятся к Соединенным Штатам с дружественной благосклонностью. Они чувствуют, что мы бескорыстны, дружелюбны, не имеем никаких прямых замыслов относительно того, что есть у них, не имеем собственных корыстных замыслов, чтобы оттачивать вместе с их непосредственными врагами за их возможный счет. Лидеры также испытывают большое восхищение президентом Рузвельтом и тем, что они считают его замечательными достижениями. Они также очень высоко оценивают усилия государственного секретаря по установлению международного мира посредством экономического умиротворения. Такое дружелюбное отношение не сдерживает их в вопросах, затрагивающих их жизненные интересы, о чем свидетельствует ситуация с долгом и Коминтерном. Они абсолютно реалистичны. Это, однако, свидетельствует, я полагаю, о подлинном, самом дружеском отношении и расположении, которое прямо противоположно преобладающей здесь враждебности к иностранцам вообще. Есть сотни иностранных граждан, немцев, поляков и итальянцев, которые были заключены в тюрьму и которым дипломатическим сотрудникам их соответствующих стран было отказано в доступе или общении до суда над заключенными. Только в двух случаях, которые возникли в связи с нашими гражданами и где был поднят этот вопрос, было прямое выполнение нашей просьбы в полную противоположность прецеденту. И с удивительной быстротой, в противоположность обращению, предоставляемому другим посольствам. В обоих случаях представителям этого посольства было разрешено встречаться и совещаться с обвиняемыми до суда. Заключение. При нынешнем режиме делается много прекрасных вещей. Было задумано множество благородных предприятий, которые вызывают симпатию и глубокое восхищение. Никакая степень альтруизма, никакие гуманитарные усилия, никакие высокие благородные цели, никакие материальные улучшения в обеспечении того, что поднимает уровень жизни пролетариата, никогда не смогут компенсировать отрицание свободы и прав личности даже в отношении короля. Примечание посла. С этим режимом, по моему мнению, произойдет одна из двух вещей. Он либо уничтожит сам себя в попытках идти против человеческой природы и в силу применяемых методов, либо правительство приобретет правый уклон и перейдет в более демократическую форму и менее крайнюю форму государственного социализма. Есть признаки, что подобный уклон вправо сейчас и происходит. Но ничто не может остановить Россию. Примечание мемуариста. Отличная позиция. Советская власть полностью перестроила страну и движется в сторону невиданной доселе социальной справедливости, но нет, они царя убили. Довод из серии «А у вас негров линчуют». Кстати, раз уж пришлось к слову, в 1937 году в США темнокожих не пускали в кафе для белых, у трамваев были особые черные вагоны, и даже лавочки и питьевые фонтанчики в парке были помечены. О том, чтобы черный парень стал офицером американской армии, и речи не шло. Продолжаем. Независимо от того, останется ли этот режим у власти или падет, на мой взгляд, эта российская ситуация будет продолжать приобретать международное значение, как политическое, так и экономическое. За последние 8 лет были достигнуты огромные и даже поразительные успехи в промышленном и научном развитии и достижениях. И тигр почувствовал вкус крови. Ничто, даже революция или смена правительства, не может остановить продолжающееся освоение и развитие огромных ресурсов и богатств этой страны. Амбиции деревенской молодежи распылены, построены новые учебные заведения. Образование, научное и иное, широко претворяется в жизнь и делается всеобщим. Кастовые или классовые барьеры на пути индивидуального развития были разрушены. Неизбежная сила этой относительно молодой нации и народа, только что вышедшего от цехи, неизбежно будет подталкивать и продолжать это развитие. Нынешнее экономическое и промышленное положение этой страны, как мне представляется, находится сейчас на той же стадии развития, что и Соединенные Штаты около 60 лет назад. Следующее поколение, на мой взгляд, увидит этих людей, оказывающих огромное влияние не только на европейские, но и на мировые условия. Несмотря на многочисленные нападки и на то, что, казалось бы, является явными оскорблениями в адрес некоторых дипломатических представительств, некоторых правительств Европы, эти правительства, тем не менее, продолжают поддерживать свои дипломатические представительства и контакты в Москве. Это, на мой взгляд, мудрая и благоразумная политика. Великие силы существуют здесь, и еще большие силы находятся здесь в процессе становления. Они неизбежно будут иметь далеко идущие последствия. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис.